Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Обратное соотношение между светами и келим. Раньше я называл это явление обратная зависимость между светами и келим. Но это не совсем правильно, ибо только келим могут зависеть от света, а не наоборот. Поэтому лучше назвать это обратное соотношение. Все, что существует, это по сути только Эйн Соф и его творение, определяемое общим понятием кли или келим. Когда мы говорим «творец», «Хашем», «Авая», «Элоким», «Эхье», «Адни» и все остальные имена Творца, то все они только вкусы, восприятия теми или иными слоями наших келим единого, неделимого света Эйн Соф. Все они одеяния на Эйн Соф, а поэтому нет, не существует Бога, а есть тончайшее свечение неделимого света вечной жизни Эйн Соф. А творение кли должно трансформировать свое кли, созданное на получение, в те же келим, но с намерением отдачи. Нет таким образом и иных келим, чем те, что создал сам Эйн Соф. Мы называем Эйн Соф по-разному. Как в мире объективной реальности в общем аспекте, так и в слоях восприятия внутри человека. Мы даем ему имя, каким его воспринимаем в наших келим. В мире восприятия Ацилут его имя Маациль, от корня Ациль. В мире Брия он проявляется творением в силе имени Боре. Собственно, Творец – Создатель. А в мире Ецера – Йоцер – форма дающий, а Васия – Осе – производящий деяния. Но есть только один источник всего существующего – Эйн Соф. Это важнейшее постижение, которое необходимо пробуждать в себе каждое утро, когда встаешь с постели, когда идешь в туалет, когда ешь, пьешь, дурачишься с детишками. Короче говоря, в любых ситуациях надо ставить это постижение, ощущение этого постижения краеугольным камнем, основанием своих келим. На этом только станешь строить свое вечное, духовное, истинное тело. Это именно то, что поставил себе на шкале душ первым из всех душ сам Йешуа. А поэтому твое духовное тело будет связано с телом Йешуа, соединяясь тем самым с Эйн Соф, с вечным, благодатным существованием. Зачем же тогда нам изучать имена Творца, представляющие только одеяние на Эйн Соф всевозможного уровня? А как, скажи мне иначе, сможешь продвигаться к Эйн Соф, чем одетый в одеяние, в защитные комбинезоны имен Творца? Как можешь смотреть в полдень, в разгар южного летнего дня, на солнце без защитных очков? Ведь оно ослепляет. А если подольше посмотришь, то и сгоришь. А что же говорить о гигантской силе света с приближением к Эйн Соф? И вот, чтобы предотвратить возможное сгорание, ослепление, сделал Творец так, что человек может увидеть от Эйнсов только то его свечение, уровень которого он постиг в своих келим, а то высшее свечение, что еще не постиг, просто проходит беспрепятственно через человека, не задерживаясь в нем, а потому и безопасное, ведь нет у него на это соответствующих келим. И вот тот человек остается в неведении о Эйнсов, о тех его вкусах, постижениях, на которые у него нет развитых келим отдачи. И поэтому слышишь, что говорят: «Я не верю в Бога» и то прочее. Но знай, что нет никакого Бога, куда бы ты ни ринулся, даже и в самые крайние уголки Вселенной, чтобы там его сияние было иначе, чем и здесь на земле. А все эти сказки, что традиционники, церковь, синагога рассказывают народу о потустороннем мире, что вот там будет наконец хорошо, это от незнания структуры мироздания. Ведь они в свое время расправлялись со всеми инакомыслящими, всеми, кто знал больше, чем их средневековье мракобесие христианской инквизиции Джордана, Бруно, Галилей, а еврейские инквизиции жестоко расправились с Спиноза, Ариэль де Акоста, оба из Амстердама. Рамхаль тоже жил и писал в Амстердаме. Но и здесь, на земле, Эйнсов светит так же ярко, со всей силой, что и в самом величественном месте своего нахождения в Гальгальта Ака, Адама Кадмон. То есть, начиная от Кав и вниз, то есть только Эйнсов и твое кли. И что же от тебя требуется для прихода в полное с ним соответствие? Построить с ним зрелые взаимоотношения. Но как? По той же схеме, как он построил и миры, свои одеяния. И вот это тебе даст, как ничто иное, как полнейшее знание и восприятие принципа, обратное соотношение между светами и келим. То есть это и будет обратной связью между тобой и Эйнсов. А теперь раскрой и раскрути сам этот ключевой вопрос, знание которого у всех весьма поверхностное, даже у тех, кто изучает Каббалу уже десятки лет. И я знаю, о чем говорю. И какой потрясающий эффект будет от этого изучения. Сначала не смущайся делать рисунки, если это тебе поможет, но потом уходи от них и больше не возвращайся к ним. А вместо них строй внутри себя всю шкалу взаимодействия светов и келим. И вот конечным пунктом этого изучения будет, когда сможешь уже воссоздать всю картину этого взаимодействия внутри себя. Как, например, гроссмейстер по шахматам может внутри себя воспроизвести всю игру, которую он провел с противником. А поэтому для него уже и не станет проблемой воспроизводить внутри себя и позиции на многих шахматных досках, когда дает сеанс одновременной игры. И вот так же, как и шахматист прекрасно знает наименование каждой клетки на шахматной доске, например, c3, d4 и так далее, так же и ты должен сразу же внутри себя тут же знать, в какой клетке твоих килим при их исправлении входит какой свет. Например, в клибина хохмы, то есть частная клибина в кли хохма, а поэтому пишем хохма с заглавной буквы, пока чтобы не ошибиться. Какой свет туда приходит? Он всегда один и тот же. Но я не стану забегать вперед. Это все постепенно придет. И вот придет момент, когда твое духовное восприятие станет таким усовершенствованным, таким тонким, что сможешь определять и ощущать свет в твоем кли до, как говорится, микронов. Вот из этого увидишь, что приближение к источнику постепенное, и поэтому и твое ощущение его развивается. И вот ты сможешь тогда развить в себе ясное духовное воображение. А это и есть связь с Эйн Соф изнутри. Свет располагается снизу вверх от самого слабого к самому сильному. Нефеш руах, нешама, хая и ехида. А келим начинается от самых легких, тонких, а ниже все более утолщенные, с большей толщиной желания, авиюта, от кли кетер до кли малхут. И еще вот что, если представишь картину келим для наглядности в виде шахматной доски в разных вариантах, 5 на 5, как 5 стадий, или 10 на 10, или как только три келим с тремя светами. Нехи со светом Нефеш, Хагад со светом Руах и Хабад со светом Нешама. То есть келим в общем аспекте после Цимцум Бет. Ведь в общем аспекте у нас до Гмар Тикун не больше, чем три келим. То при таком представлении кли кетер всегда справа, а слева от него кли хохма, а еще левее кли бина и так далее. А в самом конце, слева каждого кли, малхут этого кли. И теперь принимайтесь за эту замечательную работу и активно включайся в изучение этой величайшей темы. От изучения низшими, которые Эйн Соф получает, наибольшее наслаждение –